Евангелие от Марка, из главы 10. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал говорить им о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою ради искупления многих». Приближаясь к Иерусалиму, Спаситель опять говорит ученикам о том, что близок час его страдания. Ученики не желали, чтобы страдание это совершилось. Ужасались и были в страхе. Поэтому Спаситель часто напоминает им, чтобы приучить их ум помышлять об этом и смягчить их скорбь, поясняет святитель Иоанн Златоуст. Подозвав 12 учеников, он беседует с ними отдельно от народа, ибо и ученики, слыша о страдании его, возмущались духом, и гораздо более возмутился бы народ. Впрочем, было открываемо это и народу, но не так ясно, а прикровенно, как, например, когда Господь говорил о знамении Иона Пророка, или о том, что они разорят храм тела его, и он в 3 дня воздвигнет его, то есть воскреснет. Ученикам же Спаситель гораздо яснее открывал о предстоящих ему страданиях. Для этой именно цели, чтобы отделить учеников от народа и говорить к ним только, Спаситель и предварял всех на пути, как отмечает евангелист Марк. Еще же, опережением всех и поспешностью, Господь показывал и то, говорит блаженный Феофилакт Болгарский, что Он поспешает к страданию и не убегает от смерти, которую определил принять ради нашего спасения. Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн. Евангелист Матфей говорит, что подошла мать Иакова и Иоанна. Но, вероятно, поясняет блаженный Феофилакт, что было то и другое. 2 апостола, стыдясь других, послали вперед мать свою, а потом и сами подошли особо. Восхождение в Иерусалим, о котором Спаситель беседовал с учениками, они поняли так, что он идет воспринять земное царство. И уже по воцарении претерпят те страдания, которых предрекал. Думая так, они и просят воссесть по правую и по левую сторону Христа, то есть быть в особой чести в этом земном царстве, и тогда, может быть, избежать и скорбей. Но Иисус укорил их: «Не знаете, чего просите?» Вы думаете, что царство мое будет чувственным, а потому чувственного просите восседания, но это не так. Это выше понятия человеческого, и сесть одесную меня есть дело самое великое, превышающее и ангельские чины. Вы мечтаете о славе, а я призываю вас на смерть. Чашу и крещением Господь называет здесь крест, говорит блаженный Феофилакт. Чашей, потому что крест, как чаша вина, должен был привести его ко сну смертному. И он готов был принять чашу страданий, как сладкое для себя питие. А крещением называет потому, что крестом он совершил очищение грехов наших. Но ученики, не уразумев слов Господа, дают обещание, думая, что он говорит о чаше чувственной и о крещении, бывшем в обычае у иудеев, которые пред вкушением пищи омывались. Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». То есть я знаю, что вы войдете в подвиг мученичества и умрете за истину. Ибо Иакова впоследствии умертвил Ирод, а Иоанна осудил Троян. Но дать сесть у меня по правую и левую сторону не от меня зависит, но кому уготовано. Уже ли всеобщий владыка не может дать сего восседания одесную? Слова эти имеют такой смысл, говорит толкователь. Мне, праведному судьи, не свойственно дать вам такое достоинство по одной любви к вам. Иначе я не был бы правосуден. Почесть уготована только подвязающимся. Вы будете мучениками за меня, но если кто вместе с мученичеством будет иметь и всякую другую добродетель больше вас, тот будет иметь преимущество пред вами и в награде. Ты спросишь, говорит Златоуст, что же, некоторые и воссядут одесную? Никто ни с правой, ни с левой стороны не будет сидеть, ибо престол этот недоступен ни для кого, не только для людей, святых и апостолов, но и для ангелов, и для всех высших сил. Апостол Павел поставляет это отличительным преимуществом единородного Сына Божия, говоря в послании к евреям: «Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную мне?» Господь давал им ответ, применяясь к их разумению и снисходя к их слабости. Ибо они, не понимая, что прежде сказанные Господом слова о сидении на 12 престолах – образное выражение относительно славы, ожидающей их, просили такого сидения в буквальном смысле. И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Так несовершенны были ученики, что двое стремились возвыситься, а те 10 завидовали двоим, обнаруживая своим негодованием, что и сами стремятся к такой же чести. «Но посмотри на их последующую жизнь, и ты увидишь их свободными от страстей», — говорит Златоуст. Ибо Иоанн, и спрашивающий здесь первенство, впоследствии всегда уступает его Петру и в проповеди, и в творении чудес. Иаков же, хотя и недолго жил, но и в самом начале так воспламенился ревностью, что презрел все человеческое и удостоился мученичества. Господь, видя смущение учеников и зная, что страсть к первенству весьма сильна и надо нанести ей решительный удар, говорит здесь самое неприятное для учеников, сравнивает их с язычниками, раз они ищут славы и первенства. «Для моих учеников, — говорит Спаситель, — вся честь в смирении. Кто хочет из вас быть большим, тот должен послужить слабейшим. Как и я, будучи владыкой и царем небесным, смирил самого себя, чтобы послужить вашему спасению». Так объясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт Болгарский. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.